трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне на следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал домой на паровичке к Бобке. Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. На завтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего того, что я рассказал ему, не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал. Но 12 лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Леви Цхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Броницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдержавшее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своим приятелем Барышником пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, и можно было рассчитывать, что Симон Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали. У нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные песни. Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные 3 рубля. Прожить 3 рубля — это не скоро делается. Симон Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь. Но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать. В воскресенье Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тисненными цветами. Косынку, которую одевают в синагогу на судный день. И на рош-ганашо. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла катка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинками. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа. Когда будильник отсчитывал половину или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Леви Ицхока. Он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листках, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Леви Ицхока за 70 лет его жизни. Сначала в сквире и в Белой церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на обрезаниях, и проходимцы, производившие ритуальную операцию, вот герои Леви Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами. Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», протянула вспотевшие неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда.